Пример. Наиболее прочная химическая связь имеет место в молекуле фтор-2, хлор-2, О2 и Н2. В молекулах фтора и хлора связь одинарная, так как эти атомы имеют по одному неспаренному электрону. В молекуле кислорода связь двойная, так как атом кислорода имеет два неспаренных электрона. В молекуле азота связь тройная, так как атом азота имеет три неспаренных электрона. Чем больше кратность связи, тем больше энергия, а молекула прочнее. Правильный ответ – 4. Азот Н2.